Глава 27. Головой, а не задницей. В 10 часов я был у себя в конторе. Я полил пальму, вытряхнул пепельницы, вытер пыль на письменном столе и на шкафу и аккуратно разложил ручки и карандаши. Раздался звонок. Шофер Вента сообщил мне из машины по радиотелефону, что господин Вент будет у меня через полчаса. Он приехал на Мерседесе. Шофер открыл ему дверцу. Прежде чем выйти из машины, Вент окинул взглядом дом и контору, дымчатые стекла с зеркальными вставками на двери и в витринах бывшей табачной лавки и надпись «Герхард Зельб, частный детектив». Он медленно вылез из машины и остановился, неуверенно, словно прислушиваясь к себе, словно стараясь найти равновесие для своего тяжелого тела. Слон, который на секунду застыв на месте, тяжело покачивает головой и хоботом, и о котором не знаешь, то ли он разучился пользоваться своей мощью, то ли, наоборот, в следующую секунду ринется вперед, сметая все на своем пути. Наконец он тяжелыми шагами двинулся ко входу. Я открыл дверь. «Господин Зельб?» — спросил он низким, ракочущим голосом. Я поздоровался с ним. Несмотря на летнее тепло, ему было холодно, и он не стал снимать пальто. Как только мы сели за стол друг против друга, он сразу же приступил к делу. Кто его убил? Вы вряд ли его знаете. Когда-то они были друзьями, потом много лет ничего не слышали друг о друге, а недавно их дороги опять пересеклись, и между ними возник конфликт. Я еще не знаю, оказал ли он давление на вашего сына, или наоборот, ваш сын оказал на него давление. Что он хотел от вашего сына, или что хотел от него ваш сын? Вы общались с сыном в последние дни или недели перед его смертью? А вы как думали? Мы с ним отец и сын. Он выучился, получил диплом, стал доктором. Иногда моего ума не хватает, чтобы понять, что он говорит или делает. А он ничего не смыслит в моих делах. Но он всегда меня уважал. Всегда! Старик стукнул по столу кулаком. Лицо его при этом было неподвижно. Из-за мощных височных костей, скул и подбородка оно казалось угловатым, несмотря на тучность. Взгляд из-под нависшего широкого лба и густых бровей был тверд, веки не моргали, глаза не бегали, шевелились только губы, из которых исходил этот низкий рокот. «Господин Вент, вам знакома местность между Фирнхаймом и Лампортхаймом? Лес, в котором расположен американский склад?» «А что такое?» «Ваш сын имел отношение к террористическому акту, который был совершен на этом складе, вернее, к тем, кто его совершил. В его папке лежал план этой местности. Полиция ничего вам об этом не говорила?» Он покачал головой. «Что за план?» «Ничего особенного. Автодорожная развязка, Фернхаймский треугольник, ну и несколько километров вокруг с номерами зон и районов. Черно-белая ксерокопия в формате А4». «Рольф...» Он замолчал. «Что, Рольф?» «Я бы рад был сделать для своего сына большее. Вы знаете, где и как он жил. Да он мог бы иметь такие квартиры! Для чего я всю жизнь трудился, не покладая рук?» Этого я не мог ему сказать и терпеливо ждал. Мне для него ничего было не жаль. Но карту... Какую карту? Он молчал, уставившись на крышку стола перед собой. Потом взял карандаш и принялся неуклюже вертеть его в своих огромных, как лопаты, руках. Я не хотел, чтобы все начиналось сначала. Не знаю, насколько глубоко он тогда увяз в этой истории. Во всяком случае, ему очень нелегко было со всем этим разделаться. Когда он начал работать, это чуть не испортило ему карьеру. А теперь, когда он мог по-настоящему встать на ноги, со своей собственной клиникой или больницей. Неужели он опять вляпался в эти дела? Какая тут связь между всеми этими политическими историями, в которых был замешан ваш сын в начале 70-х, и картой, о которой вы упомянули? Карандаш переломился пополам, и Вент грохнул ладонью по столу, прихлопнув оба обломка. «Я вас нанимал не для того, чтобы вы меня допрашивали». Я не ответил. Он тоже молчал и смотрел на меня так, словно я был горькой микстурой, глотать или не глотать. Когда я уже раскрыл рот, чтобы продолжить, он махнул мне рукой и заговорил сам. За несколько дней до смерти Рольф попросил у него карту, на которой были обозначены места, где после войны в Фирнхаймской пустоши и в Лампертхаймском лесу были захоронены боевые отравляющие вещества. Он уже однажды пытался добраться до этой карты. Тогда он еще учился в школе и как раз перед этим попал в аварию на украденном автомобиле, и к тому же без прав. Я использовал все свои связи, сделал все, что только мог, чтобы вытащить его из этого дерьма. И вот не прошло и нескольких дней, как я застаю его ночью в моем кабинете и вижу, как он ищет в моем столе и в моем сейфе эту карту. Я отметелил его так, что он ни сесть, ни встать не мог. Может, во взгляде его появилась неуверенность. После этого он был как шелковый. Закончил школу, университет, стал доктором. Выходит, взбучка пошла ему на пользу. Я уж закрыл глаза на то, что он не захотел стать хирургом. Тут уж каждый сам решает, чего он хочет. А то, что он со мной почти не разговаривал, не знаю, что вам там рассказывали про меня и про него, но все наладилось бы. В определенном возрасте мальчишки часто воюют со своими отцами. И это проходит. Он опять твердо смотрел на меня. А зачем ему была нужна эта карта? В первый раз он мне не успел толком ничего объяснить, а во второй раз не захотел ничего объяснять. А что, убийце нужна была эта карта? Вы хотите сказать, что мой сын был бы жив, если бы я дал ему карту? Он поднялся. Мне был нужен он, понимаете, он. И чтобы он бросил эту проклятую политику. Пусть бы себе забирал эту карту, она мне больше не нужна. Я не мог с уверенностью сказать ему то, что ему хотелось услышать. Я не знал, что предшествовало смерти Рольфа в тот дождливый день под мостом автострады. Но даже если карта могла стать мотивом убийства, мне трудно было представить себе, что кто-то убил Рольфа, пытаясь заполучить от него эту карту. Эта карта стоит того, чтобы кто-то мог пойти из-за нее на убийство? Сегодня? Раньше, может быть. Представьте себе этот район, Людвигсхафен, Мангейм, Гейдельберг. Если бы вместо того, чтобы смотреть, как он срастается и разрастается, власти захотели основать для разгрузки еще один город, настоящий город, то лучшего места, чем пространство между Лампертхаймом, Бюрштадтом, Лоршем и Фирнхаймом, не найти. Автострада и железная дорога. 20 минут на скоростном поезде до Франкфурта, и 20 минут на машине до Гейдельберга, вокруг природа. До Оденвальдского и Пфальцского леса рукой подать заманчиво, верно? В 60-е и 70-е годы это было даже очень заманчиво. Но сегодня уже думают и планируют по-другому. Сегодня опять все маленькое, миленькое, с башенками и аркерочками. Зато научились делать скоростные поезда. Если хотите знать мое мнение, мы бы все только выиграли, если бы тогда власти думали головой, а не задницей. Американцы тогда собирались уйти? Во всяком случае, так говорили. И мы начали покупать. В Нойшлоссе цены сразу же выросли, а один торговец недвижимостью из Франкфурта хотел быть умнее всех и вложил в лесничество у дороги на Хемсбах 500 000. Он рассмеялся и хлопнул себя по ляжке. 500 000! А с картой вы знали, что можно покупать? А от чего лучше держаться подальше? Нет, к той самой местности было не подобраться. Там как сидели, так и сидят американцы. Но если бы они ушли, и если бы они, пока были там, сами бы не похозяйничали там основательно, и если бы построили город, вот тогда бы эта карта стоила целое состояние. Если бы, да кабы, надежным козырем, она никогда не была, эта карта. А откуда она у вас? Я ее купил. Я вопросительно смотрел на него. Конечно, не в книжном магазине. Один молодой человек нашел ее среди бумаг своего покойного отца и смекнул, что это очень ценная штука для тех, кто работает на рынке недвижимости. Мне пришлось здорово раскошелиться. Я показал ему молодого Лемке на фотографии из альбома Лео. Он посмотрел на него и кивнул. Я, конечно, не поверил, что Лемке нашел карту среди бумаг своего отца. Лео рассказывал, что он проходил практику у ее отца в Министерстве обороны. Там-то он, скорее всего, и наткнулся на эту карту и украл ее. Потом он продал ее старому Венту, а еще позже решил заставить молодого Вента опять раздобыть ее. Вероятно, он собирался проделать тот же фокус с каким-нибудь другим строительным магнатом для кассы КБВ или для своего собственного кармана. Господин Вент, вы говорили своему сыну, как вам досталась эта карта? Наверное, говорил. Вот это-то и пошло на пользу, а не ваша взбучка. Лемке, который продал вам карту, убедил вашего сына стащить ее у вас. Он вряд ли говорил ему о том, что сам продал ее вам, и вряд ли он вообще говорил о деньгах. Скорее всего, он морочил ему голову высокими политическими целями. Он был политическим кумиром вашего сына. Ваш сын верил в него, пока не понял, что Лемке просто использовал его в своих корыстных целях. Он его и... Нет, он не убивал вашего сына. Вент взял обе половинки сломанного карандаша и попытался сложить их вместе. Вы не могли бы дать мне эту карту? Она поможет вам в расследовании? Думаю, да. Он молча смотрел на меня. Разговор очень утомил его. Не спрашивая разрешения, он придвинул к себе телефон, позвонил шоферу и велел подавать машину. Грузно поднявшись, он оперся о крышку стола, опять словно восстанавливая равновесие, потом подошел к окну и дождался, когда подъехала машина. Уже на пороге он бросил через плечо: «Я свяжусь с вами».